«Послушай, философ, — сказал я, — что у нее с Оберманом?» Он был ее режиссером. В своем первом фильме, возможно, вначале она смотрела на него как на отца, но потом у них был роман. Это прекратилось, когда он женился на дочери одного миллионера. Ему захотелось устроить себе спокойное пристанище на случай банкротства. Я вспомнил, что Ингрид собиралась завтра ехать в Вистхэмптон на вечеринку или пикник с участием денежных тузов. Да и Оверман упоминал, что они завтра едут к его тестю. Кто же он такой, тесть Овермана? Сэм Беккет, владелец целой сети магазинов самообслуживания. Чертовски богат. Для чего же Оверману при таком богатом тесте искать людей, которые согласились бы финансировать его постановку? Потому что папаша не дает ему денег. Он знает счет центу. Единственное, что он делает, это дает Оверману держаться на поверхности каждый раз, когда тот переживает очередную неудачу. Для такого дикого продюсера, как Оверман, это уже немало. Ради этого стоит терпеть жену вроде Беккетовской дочки. А что с ней такое? А то, что эта Рут не пропускает ни одного мужчины. Оверман делает вид, что ничего не видит, но знает он все. Довольно неприятная плата за удовольствие иметь тестем миллионера. Оверман знал, на что идет, когда женился. Ей было всего 16, и через 6 месяцев после свадьбы она родила ребенка, так что папаша просто купил дочке мужа. «Великосветское общество просто очаровательно», — сказал я. «И вот еще что. Знаешь ли ты что-нибудь о Стюарте Лоудере, его жене и Честере Мессее?» «Абсолютно ничего. Кроме того, что этого Лоудера убил какой-то накачавшийся героином пианист. Лоудер собирался вложить деньги в очередную постановку Овермана. Неужели Pink Pet приносит такие большие доходы? И вообще, откуда Лоудер взял деньги на покупку такого роскошного кабаре?» «Понятия не имею», — ответил Рубин. «Но я могу поговорить со знакомыми рекламными агентами, которые обслуживают Pink Pet. Жду», — сказал я и повесил трубку. Четверть часа спустя Рубин позвонил. Сведения его, хотя и были весьма скудными, но интересными. Болтают, что Лоудер играл когда-то какую-то роль в преступном мире. Pink Pet он получил в качестве приданого от брата жены, человека по имени Вирт Коул. Вирт Коул? Имя это мне уже приходилось слышать. Когда-то он был заметной фигурой в нью-йоркском отделении большого гангстерского синдиката, но угодил за решетку по пустяковому обвинению в неуплате налогов. Уже 10 лет, как он отбыл наказание и поклялся, что станет честным дельцом и порвет все старые связи. И действительно, с тех пор о нем ничего не было слышно. «Да», — подтвердил Рубин, — «он богатый торговец песком и щебнем, имеет карьер на Лонг-Айленде». Больше Рубин ничего не знал, но и это было немало. Я расхаживал по комнате и рассуждал. Придется поговорить с Виртом Коулом, и неплохо было бы побывать на вечеринке в доме тестя Овермана. Там должны были быть люди, поддерживающие контакт с Лоудером до его смерти, люди, связанные со спектаклем, который он хотел финансировать. У Сэнди больше шансов нащупать следы Парка Пауэрса, чем у меня. А пока ей это удастся, надо попытаться разузнать как можно больше о Лоудере и попытаться выяснить мотив убийства. Утром за завтраком я просматривал газеты, пока мальчик из отеля бегал в магазин, чтобы купить бритвенный прибор и чистую рубашку. Ревью Овермана вызвало весьма посредственные отзывы в «Трибюн», уничтожающую критику в «Таймс», разогретое старье, сервированное по старомодным шаблонам, и прилив бешеного восторга в «Миррор». Я позвонил в гостиницу к Сэнди. Она отозвалась заспанным голосом. «Хелло», — сказал я, не называя своего имени. «Уж как-нибудь она узнает меня по голосу». Сэнди сразу проснулась. «Где ты находишься?» «Впрочем, неважно. Давай встретимся примерно через час у Пенсильванского вокзала». Я оплатил счет за номер, взял на прокат новенький с иголочки «Форд» и поехал к месту встречи. Одетая в плотно облегающую тело блузку и синие брюки, она уже стояла перед входом. Как только я остановился у тротуара, Сэнди бегом пересекла улицу, плюхнулась рядом со мной на сиденье и захлопнула дверцу. «Я узнала, у кого Пауэрс покупал капсулы с героином», — задыхаясь, сообщила она. «Его зовут Кенни Шетт». «Вот это четкая работа!» «Это оказалось нетрудно. Некоторые музыканты, с которыми я сейчас встречаюсь, оказывается, тоже покупают зелье у Кенни Шетта». Она сказала адрес его убежища. Я нахмурился. «Это район Оттаследжа». «Я об этом уже подумала. Почему-то все, связанное со Смитом и Лоудером, происходит в районе Следжа». «И об этом я тоже подумала. Действительно интересно». У меня было отвратительное предчувствие. За Пауэрсом охотились и другие, не только полиция и я. И они охотились за ним гораздо дольше. Адрес и имя поставщика героина Шеда они уже давно могли узнать и могли сообразить, что я его тоже могу узнать. Если это так, то я нарушаю главный принцип своих рассуждений. Я собираюсь направиться в то место, где меня, вероятнее всего, могут караулить. Но пути назад нет. Шет пока единственная ниточка, ведущая к Пауэрсу. Возможно, он и не знает, где прячется Пауэрс, но сам музыкант обязательно должен сделать попытку связаться с ним. Наркоман всегда прикован к своему поставщику цепью, которая растягивается лишь настолько, насколько позволяет запас его наркотиков. Значит, нечего мучиться ненужными предчувствиями. Надо взять себя в руки и продолжать идти своим путем. Кенни Шетт жил в запущенном квартале, в лабиринте из покосившихся домишек, дешевых пивных и мастерских. Я сам родился в таком же районе, перенаселенным беднотой и являющимся колыбелью мелкой и крупной преступности. Мне еще повезло, когда меня еще мальчишкой взяли учеником на стройку. Иначе кто знает, как сложилась бы моя жизнь. Я поставил машину возле закрытого бильярдного зала за несколько домов до нужного места. «Я подожду здесь», — сказала Сэнди. «Не хочу, чтобы Шет меня видел. Вдруг он когда-нибудь забредет к Джуку?» «Хорошо. Посмотри за машиной. В таких районах имелись специалисты, которые были способны за 10 минут раздеть машину дочисто». Я бросил взгляд на кучу бездельников, бесцельно торчавших на противоположной стороне улицы у входа в пивную. «Будь осторожна. Посигналь в случае чего». Я пустился на поиски квартиры Шеда. Вот его старый обветшалый дом. Половина окон второго этажа закрыта старым грязным картоном. На фасаде красовалась старая пожарная лестница, ступеньки которой были увешаны сушившимся бельем. Таблички с номером на доме не было. На ступеньках у дома попыхивал сигарой высокий широкоплечий парень в синих джинсах. Взгляд у него был враждебно настороженный. Я назвал ему адрес и кивнул на дом. «Это здесь?» Он долго изучал меня с наглым видом и, наконец, кивнул, не вынимая сигару изо рта. Я еще раз поглядел на дом. Торговец, снабжающий музыкантов наркотиками, зарабатывает достаточно, чтобы позволить себе жить в доме получше. Скорее всего, это только деловой адрес. А живет Шет где-нибудь в другом месте. Добравшись до нужной квартиры, я постучал в дверь. Спустя довольно много времени дверь открыла толстая женщина в засаленном платье. Маленькие, глубоко врезанные в дряблую кожу, наглые глазки внимательно смотрели на меня. «Кенни дома?» — спросил я. «Что-то я вас не знаю». «Кенни меня знает». «Вы из полиции?» «Да», — ответил я. «Иногда это действует, но только не в таких районах, как этот. В трущобах свои законы». «Покажите удостоверение», — заявила она. Я вытащил бумажник и показал. Некоторых этим можно было провести, но толстуха только рассмеялась. «Здесь написано «частный детектив». Кому вы пытаетесь морочить голову, мистер?» Я снова сунул бумажник в карман. «Вам будет приятнее, если вместо меня придет инспектор из отдела борьбы с наркотиками? Это можно быстро устроить. Достаточно позвонить и заявить, что ваш жилец — известный торговец героином». Ей это не понравилось. На отвислых щеках появились пурпурные пятна. «Проклятая свинья! Можете звать кого угодно! Шет все равно выехал, ничего не докажете!» Снова тупик. Я сунул руку в карман и вытащил пятидолларовую бумажку. Я держал руку так, чтобы она ее видела, а парень на улице — нет. «У вас есть телефон? Можно позвонить?» Она сделала вид, будто не замечает денег. «Ладно», — проворчала она наконец. «Конечно, можете позвонить. К чему только весь этот театр?» Она сдвинулась в сторону, дала мне протиснуться в дверь и тут же заперла ее. Я быстро осмотрелся, готовый в любую секунду выхватить револьвер. Но в темной пыльной прихожей никого не было. Только старуха откровенно рассматривала деньги и облизывала губы. «Когда выехал Шет?» «Два дня назад». Это совпадало с началом моих поисков Пауэрса. «Куда?» Она пожала плечами. «Он не сказал, просто собрал свои вещички и исчез. Да там и собирать-то было нечего, он здесь редко бывал, приходил и скоро уходил. Вы знаете, чем он тут занимался?» «Ничего не знаю. Я интересуюсь только своими делами, а мои жильцы — только своими. Вы же сказали, что он здесь не живет, ведь он пользуется этим домом только для деловых встреч. А где его квартира?» «Понятия не имею. Платил он регулярно, приходил редко. Чем занимался, понятия не имею». Разговаривая со мной, она не сводила глаз с пятидолларовой бумажки. Я добавил еще одну такую же. «Так где бы мне его найти?» «Я могла бы вам наврать, но я не хочу неприятностей. Шет и вправду был очень скрытным. За те 4 месяца, что он снимал квартиру, я от него и 5 слов не слышала». За очередные $5 она разрешила осмотреть его комнату. «Ничего». Когда я уходил, она спустилась со мной вниз и заперла дверь. Парня на ступеньках уже не было. Я свернул за угол в переулок, которым пришел и почти налетел на бегущую Сэнди. Она облегченно вздохнула. «Тебя так долго не было, я начала беспокоиться. Как, повезло?» «Нет, он уехал, и куда неизвестно. Проклятье! Я уж надеялась, что наконец-то что-то нашли. Он здесь не жил, приходил только по делам. Может, кому-нибудь из твоих друзей удалось добыть его домашний адрес? Он же не станет порывать связь с постоянной клиентурой». «Попробую». В конце переулка появились 2 мужчин. Один — тот самый, которого я встретил у дома, второй — более широкоплечий, но в остальном — полная копия первого. Они преграждали нам путь и довольно противно улыбались. «Друг, посмотри на нее», — сказал один из них, оценивающе глядя на Сэнди. Он подмигнул своему напарнику. «Пахнет неплохой премией, а?» Второй, оскались, обнажил десны. «Да, такой штучки мне давно уж никто не предлагал». Я шагнул к ним. «Дорогу», — сказал я спокойно. Они вытащили руки из карманов. Раздалось одновременное клацанье. Из сжатых кулаков на меня смотрели 2 длинных острых лезвия. «Иди, иди, дорогой», — предложил один. «С тобой мы быстро управимся. а с девчонкой повозимся подольше». Я схватился за револьвер, но в этот момент еще двое напали сзади. Сэнди закричала. Один из бандитов прижал ее к стене, в его руке блестел нож. Другой бросился на меня, целясь в голову куском свинцового кабеля. Я перехватил руку бандита, и кабель упал на мостовую. Собрав все силы, я ударил нападавшего в солнечное сплетение. Он упал, но не на мостовую, а на меня. Я оттолкнул его тело на первых двух гангстеров, устремившихся ко мне. Один из них уклонился и выбросил вперед руку с ножом, целясь мне в грудь. Я отскочил, ударившись боком о стену, и нож прошел у меня под мышкой. Я оттолкнулся от стены и, выставив вперед правый кулак, бросил на бандита весь свой вес. Позиция была неудобной. Я метил в подбородок, но удар пришелся в лоб. При этом я сам потерял равновесие и упал, но в падении успел выхватить револьвер. Когда мои колени коснулись асфальта, он был уже у меня в руке. Бандит, которого я ударил в лоб, еще держался на ногах и по-прежнему держал нож, но, кажется, был слегка оглушен. Тот, у которого я выбил свинцовый кабель, сидел у противоположной стены, держась руками за живот, но третий шел на меня. Увидев ствол магнума, он остановился, потом отступил на шаг. Все было бы великолепно, если бы за спиной не оказалось четвертого. «Брось револьвер, а не то убью твою бабу!» Одной рукой он обхватил Сэнди, другой приставил лезвие ножа к ее горлу. «Чуть нажмешь, — сказал он, — кровь так фонтаном и брызнет!» Остальные не двигались, только наблюдали. «Стоит выпустить револьвер из рук, и все трое набросятся на меня!» Все еще стоя на коленях, я положил револьвер на мостовую. Державший Сэнди бандит тихо рассмеялся и свободной рукой погладил ее грудь. При этом острие ножа на несколько сантиметров опустилось. Для любой девушки это не составило бы никакой разницы, но Сэнди была первой ученицей дзюдо во всей полицейской школе. Схватив руку бандита, в которой был нож, она рванула ее вперед и, почти незаметно изогнувшись, бросила его через себя. Он упал прямо на того из моих противников, что ближе всех стоял ко мне. В тот же момент я схватил револьвер и закричал: «Не с места!» Теперь все четверо застыли. За спиной я услышал стук каблуков убегающей Сэнди. Один из бандитов прохрипел: «Самое большее ты успеешь выстрелить в одного, но мы тебя все равно схватим!» Я не ответил. Револьвер в моей руке был красноречивее. Я двигался к выходу из переулка спиной вперед, ни на миг не спуская с них глаз. Сохраняя дистанцию, в несколько шагов они вслед за мной свернули за угол. Я остановился. Они тоже. «Первый, кто шевельнется, прежде чем я исчезну, получит пулю в живот», — предупредил я их. Они видели, что я не шучу, и не трогались с места. Дойдя до конца переулка, я бросился бежать. Сэнди уже сидела в машине, мотор работал на полных оборотах. Дверца, обращенная к тротуару, была открыта. Она сняла ногу со сцепления в ту же секунду, когда я впрыгнул в машину. Автомобиль рванулся по улице. Лишь проехав несколько кварталов, Сэнди сбавила скорость. «Мы могли бы подержать их на мушке и вызвать полицию, но тогда мне пришлось бы признаться в участке, кто я такая». «А зачем?» «Они бы ни в чем не признались. Сказали бы, что просто в шутку хотели нас напугать». «Хороши шутки. Попытка изнасилования и убийства. Даже если бы ты открыла им свою принадлежность в полиции, максимум, что бы им дали, это 3 месяца за угрозу изнасилования. Сами бы они и рта не раскрыли». Сэнди внимательно посмотрела на меня. «Как ты думаешь, они специально поджидали нас?» «Конечно. Тот, кто это подстроил, кто бы он ни был, всеми силами старается помешать нам найти Пауэрса». Сэнди остановила машину на углу 42-й улицы и Лессингтон-авеню. «Мне пора на работу. Попытаюсь все-таки выяснить адрес Шеда». Я пересел за руль и дождался, пока Сэнди поймает такси. Потом поехал в восточном направлении. Мне удалось найти стоянку недалеко от здания ООН. Я зашел в первую попавшуюся кондитерскую и попросил телефонную книгу Лонг-Айленда. Сев снова за руль, я проехал тоннелем под Ист-Ривер и направился по автостраде Лонг-Айленда. Я собирался нанести визит брату Сибиллу Лоудер, экс-гангстеру, ныне почтенному коммерсанту Вирту Коулу. На металлической вывеске, укрепленной на высокой изгороди, было написано «Вирт Коул. Песок и гравий». Через открытые ворота я проехал по немощенной дороге к высокому песчаному холму. У подножия холма стоял высокий бетонный барак, за ним зиял огромный песчаный карьер. Он был настолько широк и глубок, что в нем свободно уместились бы несколько самых крупных небоскребов Нью-Йорка. По дну карьера ползали два экскаватора. Большой бульдозер подталкивал выкопанный песок к воронке транспортера. Когда-то и я на таком работал. Я поставил свой форт рядом с дюжиной других машин на плоской вершине холма и направился к бетонному бараку. К его открытой двери вела деревянная лестница, заканчивающаяся узкой террасой, висевшей над пропастью карьера. Барак служил одновременно и конторой, и складом. Какой-то человек в комбинезоне, склонившись над столом, списывал цифры с узких бумажек в конторскую книгу. Другой в халате говорил по телефону, судя по всему, с водителем, грузовик которого потерпел аварию где-то на дороге. Когда я вошел, человек у письменного стола поднял голову. «Вирт Коул?» — спросил я. «Внизу, в карьере». Он встал, подошел к окну и показал пальцем вниз. «Вон, видите, в красной фуражке, рядом с транспортером». «Как туда спуститься?» Он объяснил. Барак имел вторую заднюю дверь, через которую я и вышел. По краю карьера проходила узкая тропинка. Слева поднималась отвесная стена холма, справа зияла яма карьера глубиной более 100 метров. Тропинка вела к шаткой деревянной лестнице, спускавшейся в карьер. При каждом моем шаге по обе стороны от лестницы возникали маленькие песчаные потоки. Шурша, они скатывались вниз. Человек в красной фуражке с большим козырьком, какие обычно носят рыболовы, был коренаст и крепко скроен. С виду ему было лет 55. Он был в сапогах, коричневых брюках и синей рабочей спецовке. Лицо загорелое, твердое. Не отрываясь, смотрел на ленту транспортера и что-то помечал в записной книжке. «Вирт Коул?» Перекричать грохот машин было нелегко. Он посмотрел на меня без всякого выражения. Глаза его были словно подернуты матовой пленкой. На щеках лежали глубокие складки, какие бывают у людей, привыкших глубоко прятать свой необузданный характер. Он молча кивнул. Я назвал себя. «Я провожу расследование смерти вашего зятя». «Разве в полиции своих людей не хватает?» «Я работаю не для полиции, мистер Коул. Меня наняла жена Харриса Смита». Он посмотрел с непонимающим видом. «Ах, да, Смит, этот сумасшедший пианист, который застрелил Стю? Его жена не верит, что он совершил убийство. Но он, кажется, сознался. Может быть, он сознался под давлением. Вполне возможно, что он потерял голову и взял на себя то, что не совершал. Знаете, люди, использующие наркотики, способны на что угодно, лишь бы вовремя получить свою дозу». Его лицо снова выразило недоумение. «Я не вполне вас понимаю. Кому же тогда потребовалось убивать Стю?» «Это я и надеюсь узнать у вас». «У меня?» «Стю был никчемным малым. Но, насколько мне известно, врагов у него не было. Если бы у него случились неприятности, сестра обязательно сказала бы мне об этом». «А может быть, у него были неприятности, о которых жена не знала?» Он пожал плечами. В таком случае я их тоже не знал бы. А может, и могли бы. От кого же? Я собрал все свое мужество. От кого-нибудь из ваших друзей-гангстеров. Складки на его лице углубились. В глазах промелькнуло неприязненное выражение. «Мне нечего скрывать», — сказал он. «Когда-то я был гангстером, но теперь я с преступным миром не связан. Ни с кем из людей, с которыми я был связан раньше, не поддерживаю никаких отношений. Днем я слишком занят, а к ночи так устаю, что и в город ехать нет сил. У меня домик в Нортпорте. Там я отдыхаю, смотрю телевизор. Мое предприятие на хорошем счету. Вот и все». Я перевел разговор на другую тему. «Мне кажется, дела у вас идут неплохо». «Да, неплохо. Всем нужен песок. Район развивается, строится. Я зарабатываю кучу денег. Как мне кажется, карьер этот влетел вам в хорошую сумму». Лицо его ничего не выражало. «Прежде чем меня посадили, я успел скопить кое-что. Вы утверждаете, что работаете на жену Смита. Но почему тогда вы так интересуетесь мной? Может быть, вы из налогового управления?» Я отрицательно покачал головой. «Ваш зять швырял деньгами направо и налево, гораздо большими деньгами, чем могло давать его кабаре. Вот я и раздумываю, откуда могли взяться эти деньги?» «Откуда же, как не из кабаре?» Стю строго придерживался законов. «Ну, не всегда. Раньше, например. Во всяком случае, с тех пор, как он женился на моей сестре. Но могли же у него быть и побочные источники дохода. Я надеялся, что вы, возможно, слышали что-нибудь от своих бывших друзей. Да ведь вы же больше не связаны с преступным миром». «Совершенно верно», — сухо подтвердил он. «Мне кажется, вы не очень-то горюете о Лоудере». Коу пожал плечами. «Это небольшая потеря. Стю не был идеальным супругом для Сибил. Ваша сестра высказывается в том же духе. Вы допрашивали ее?» «Нет, просто задал несколько вопросов». Жесткий огонь снова загорелся в его глазах. «Только что, — начал я с вызовом, — вы сами сказали мне, что не представляете себе никакого мотива для убийства Лоудера, и тут же сами намекаете на возможный мотив». Он посмотрел на меня, как могильщик на свежего мертвеца. «У меня нет детей. Сибил — единственный мне родной человек. Если вы пытаетесь вовлечь ее в неприятности, то будете иметь дело со мной, ясно? А я-то думал, что вы навсегда расстались со своими гангстерскими замашками. Если придется, я их вспомню. А сейчас убирайтесь». Я выбрался из карьера. Прежде чем сесть в машину, мне пришлось вытряхнуть из ботинок и из отворотов брюк кучу песка. Были, конечно, гангстеры, которые навсегда порывались с преступным миром и становившиеся почтенными гражданами. Однако имелось гораздо больше так называемых экс-гангстеров, которые, прикрываясь вполне невинными занятиями, продолжали преступную деятельность. Хотелось бы мне знать, какой из этих категорий принадлежит Вирт Коул.